Глава 30. Аня. Я полночи лежала и мечтательным взглядом смотрела в потолок. Чувство безграничного счастья сливалось по телу приятными и теплыми волнами. Маша мирно спала рядом, и я еще никогда не ощущала себя такой окрыленной и легкой. Я не собиралась торопить Игоря с ответами и решениями, но очень хотела, чтобы он дал мне, нам, маленький шанс, крохотную возможность отогреть его сердце. Я хотела о нем заботиться, я хотела быть рядом. Нет, он никогда не забудет боли от потери двух близких людей. Но ставить на своей жизни крест и отталкивать меня – большая глупость, которую я не позволю ему совершить. Не знаю как, но я собиралась его в этом убедить. Мне кажется, я заснула с улыбкой на лице. Но наутро все равно поднялась с тяжелой головой. Мы старались с Машей вести себя очень тихо. Игорь вчера поздно пришел и позапрошлую ночь катался где-то до утра. Я хотела дать ему возможность отдохнуть. Мы позавтракали с Машей, я поиграла с ней, а затем усадила за прописи. Игорь купил много подготовительного материала для садика и школы, и я потихоньку пыталась заниматься с сестрой. Пока Маша усердно выводила линии в тетради, я ушла на кухню, чтобы приготовить ужин. «Привет!» – услышала я мужской голос и обернулась. Игорь стоял в дверях, облокотившийся косяк. Спутанные волосы торчали в разные стороны. Он не надел майку, и я вперилась взглядом в его мощную грудь, вспыхивая румянцем. «Добрый вечер!» – перевела взгляд на часы, они показывали 5 часов вечера. Как быстро пролетело время. «Вы так тихо себя вели, я подумал, что сейчас ну максимум час дня», – протянул Игорь низким и хриплым голосом, заметив мое состояние. У меня мурашки побежали по спине, когда я вспомнила, как он вчера этим голосом со сбивчивым дыханием говорил мне, что я ему нужна, и как он устал бороться со своими чувствами ко мне. Я повернулась и улыбнулась, заглядывая в его помятое лицо. Нет, пару поцелуев ни к чему его совершенно не обязывали. Но я теперь ни о чем другом и думать не могла. Хотела новой порции ласк, прикосновений, глубоких и откровенных поцелуев. «Покормишь?» – спросил Игорь, и я кивнула ему в ответ, указывая глазами на стул возле стола. «Садись». «Я обещал вчера свозить вас в торговый центр. Ты как, в настроении?» «В настроении», – довольно протянула я. «И если у тебя нет никаких других планов?» «Нет, мои планы и все свободное время вот уже почти как 2 месяца связаны только с тобой и Машей». Я снова просияла, наблюдая за оживающей мумией, с которой жила все это время. «Я только за. Ты задолжал Маше и мне по куску вкусного тортика». Вспомнила я, как он обещал Маше, что сводит нас в кафе. «Я и в кинотеатр обещал. Давай выберем по дороге мультик какой-нибудь. 100 лет нигде не был». «Мультик?» Я вопросительно подняла брови. Каждый раз, когда наши глаза встречались, я ощущала внутри волнение и трепет. «Мультик», – подтвердил Игорь. «Не посадим же мы Машу смотреть какой-нибудь боевик. Купим большую корзину попкорна, бутылку воды». «Маша умрет от восторга, и я вместе с ней. Только чур сядешь посередине, чтобы ни одной из нас не было обидно». Игорь хитро прищурил глаза и улыбнулся. «Идешь на абордаж?» Пронизывающий взгляд карих глаз заставил меня покраснеть. «Я по-прежнему считаю это все неправильным и...» «Мне все равно, что ты там еще придумал за эту ночь. Давай ты обо всем подумаешь, когда мы уедем с Машей и твоими родителями на море. А как надумаешь что-то, приедешь к нам. А сегодня мы просто проведем время друг с другом». Игорь слегка улыбнулся и кивнул. Затем подошел, обнял меня и поцеловал в висок. Я думала ночью обо всем и приняла решение не торопить Игоря. Я хотела, чтобы он сам понял, что хочет вернуться к жизни. И если не со мной, то пусть даже со Светой или любой другой женщиной. Но только сам пусть решит. Я не хотела, чтобы он замкнулся в себе и снова стал отчужденным и холодным. Мне нравился этот счастливый, улыбчивый мужчина, что держал меня в кольце сильных рук. Может быть, за пределами квартиры он был грозой начальником и ужасом, летящим по коридорам офиса. Но дома он был другим. Чутким, внимательным, и если он рассчитывал, что я могла остаться равнодушной, то это совершенно исключено. «Хорошо, тогда собирайся, я перекушу, приму душ и выдвигаемся». Через полчаса мы уже ехали в торговый центр. Я без причины улыбалась и чаще обычного глядела на Игоря. Он снял свою броню, шутил с нами, участвовал в беседе и много смеялся. Может быть, ему стоило почаще ездить к Стасу? Но вчера, когда он завез нас домой, а сам уехал, я решила, что он отправился к Свете, и представляла их вместе, и злилась, как всегда, в первую очередь на себя, что угораздило саму так глупо влюбиться в человека, которому ни отношения, ни эти мои чувства были не нужны. Но, кажется, я заблуждалась, и я была ему нужна, наверное, даже больше, чем он мне. Игорь привел нас с Машей в какой-то отдел с одеждой, сел на диванчик возле кассы и взял в руки журнал. «У вас на все про все полчаса. Я не могу сказать про себя, что я терпеливый человек», — сказал он, заметив замешательство на моем лице. Насчет терпения я бы с ним поспорила. «Я даже не знаю, что выбирать», — растерялась я. «Скажи мне хотя бы, куда мы поедем? Брать теплые вещи или...» «Бери все, что тебе понравится, хоть все скопом», — невозмутимо сказал он и закрыл журналом лицо. «Даже если это потом не понравится тебе?» «Да, я подумала об открытых ночных сорочках и пижаме с шортиками. В конце концов, я молодая девчонка, и это нормальное желание наряжаться во что-то стильное и молодежное, а не в длинные закрытые балахоны». «А почему мне должно не понравиться?» – невозмутимо спросил Игорь, опустив журнал вниз. «Я не решилась ему объяснять. Продемонстрирую лучше наглядно. Заодно и погляжу на его реакцию. Правда, не знаю, успею ли до отъезда». Но, собственно, не видела никакой причины в том, чтобы смутить его длиной своей новой пижамы. Сам затеял эту игру в благородного рыцаря. Вот и посмотрим, насколько хватит его благородства. Пожала плечами и подарила ему смущенную улыбку. Схватила Машу за руку и пошла выбирать одежду. У меня глаза разбегались, и я подумать не могла, что у меня в итоге окажется столько красивых вещей. Я выбрала нам с Машей пижамы, спортивные костюмы, ветровки и несколько платьиц. После этого отдела мы пошли в обувной и выбрали нам новую обувь. И когда с покупками было закончено, Игорь отнес пакеты в машину и, вернувшись, повел нас к кассам кинотеатра. Я была в таком всего один раз. И тот вместе с классом, когда училась в школе. Нам показывали документальный фильм о войне. Сейчас же все было иначе. Этот вечер, проведенный с Игорем, который шутил и смеялся и ни на шаг от нас не отходил, принес нам обеим с Машей много положительных эмоций и счастья. «Три билета на самый посещаемый мультик, три корзины попкорна и три стаканчика колы», – попросил Игорь и, поглядев в нашу сторону, подмигнул. Маша с восхищением смотрела на Игоря. Наверное, мы с ней уже давно были заодно в этом плане и беззаветно любили этого человека. Мы заранее заняли места в зале. Игорь сел между нами и с улыбкой и хитрым прищуром уставился в экран. Я почти не обращала внимания на яркие картинки и шум, а все время смотрела на Игоря. Он положил свою руку на подлокотник и с легкой улыбкой и умиротворением на лице следил за мультиком. Я накрыла своей ладонью его и замерла, решив, что на войне все средства хороши. Жутко боялась, что он меня оттолкнет, даст понять, что я ему не нужна. Но влечение к мужчине застилало разум, и в итоге боязнь быть отвергнутой и ненужной меркла от силы чувств. И я напрасно боялась. Игорь развернул свою ладонь и сжал мою в ответ, а затем и вовсе поднял подлокотник и прижал меня к себе. Обнял меня и Машу, и так мы досматривали мультик. У меня сердце стучало так сильно, что я почти не слышала, что говорили герои из экрана. Впервые за все время нашего переезда в Москву у меня на душе было умиротворенно и тихо. Я счастливо улыбалась и просто хотела, чтобы этот день никогда не кончался, а Игорь понял, что с нами ему всегда будет так же хорошо, как сегодня. Домой мы вернулись поздно. Маша заснула в машине, Игорь взял ее на руки, а я пакеты с покупками. Мы поднялись на лифте на 10-й этаж и вошли в квартиру. Машу я искупаю утром, пусть сестра спит. У нее набралось много приятных впечатлений за вечер. «Чаю?» – тихо предложил Игорь, когда уложил Машу на диван. Накрыл ее одеялом и выпрямился, заглядывая мне в лицо. «Да». Я сгрузила пакеты в углу комнаты и прошла на кухню. С недавних пор эта комната стала моим любимым местом. Мне нравился вид из окна. Нравилось, что мы с Игорем там пересекались по вечерам. Иногда молча могли заниматься каждый своим делом. Я за эти дни так к нему привыкла, а теперь, когда он стал мне настолько дорог, и у меня проснулись такие сильные и трепетные чувства, я и вовсе не могла реагировать спокойно на него. «Послезавтра я отвезу вас и родителей на вокзал. Они не любят самолеты, только поездом добираются до места отдыха. Билеты я утром вам закажу». «А ты приедешь к нам?» «Приеду, но немного позже. Я обещал родителям». «Ты давно не общался с ними, да?» – спросила я, а сама почему-то представила, как он приводит домой Свету, и они жарко проводят время в объятиях друг друга. Я совершенно не хотела видеть ее рядом с Игорем, но и понимала, что такие вопросы решать, к сожалению, не мне. Сама поставила себя в двоякую ситуацию. «Я пытаюсь тебя понять и ищу в твоих поступках логику, но у меня получается очень плохо. У меня самого получается со скрипом последнее время. Все понимаю, хочу быть рядом с тобой и все же желаю тебе другой жизни». «Хорошо», – протянула я задумчиво. «Приедешь к нам на море, а я найду к тому времени какого-то местного рыбачка и останусь с ним в его шалаше. А потом я рожу ему несколько детей, а ты будешь спокоен и счастлив за меня». «Да, конечно», – отозвался Игорь, а уголки его рта чуть заметно раздвинулись в улыбке. «Счастлив, зная, что я не люблю своего мужа-рыбака, втайне мечтая о тебе. Счастлив будешь со Светой, зная, что со мной и Машей тебе было бы лучше. Аня, а если отбросить страхи за нашу с Машей жизнь и сделать шаг мне навстречу? Я не знаю, что у тебя случилось, что в твоей душе, но не думаешь же ты, что одному лучше. Я взрослый человек и вполне справлюсь со своей болью в случае... В случае, если наши мечты разобьются, я найду в себе силы жить дальше». Да, я напирала сквозь смущение, с яркими пунцовыми щеками стояла перед Игорем и говорила эти слова, считай, признавалась в своих чувствах и ждала отклика. Ждала, потому что с этой надеждой в сердце было так легко и приятно жить. Смуглое лицо напротив стало хмурым, Игорь покачал головой. «Я приеду к вам через неделю», – сказал он. «Пока я не могу оставить работу. За эти дни я решу проблемы и вернусь к вам. И те клочки одежды, что ты купила, даже не смей одевать их до моего отъезда. Я еще до сих пор в подробностях помню ту сцену в ванной и все вчерашние поцелуи. И не уверен, что скоро о них забуду». С хрипотцой произнес он последние слова, а мои щеки, наверное, снова покрылись багровыми пятнами. «Ты видел мои покупки?» Удивилась я, вопросительно подняв одну бровь, и усмехнулась. «И даже больше того, вижу по хитрому огню в твоих глазах, как ты решила их применить. Это удачный ход, беспроигрышный, но нечестный», – рассмеялся он. Я рассмеялась в ответ и присела на стул, глядя на него снизу вверх. «Тогда зачем позволил все это купить?» – недоумевала я. Игорь подошел и присел возле меня на корточки. Наши лица оказались на одном уровне. «Не хочу ни в чем тебе отказывать», – смотрел таким взглядом, что у меня дыхание перехватило, и я ухватилась за его слова. «Тогда поцелуй меня еще раз», – попросила я, в эту минуту чувствуя над ним власть. Игорь снова подарил мне улыбку, а затем я ощутила его дыхание на своем лице. Сердце бешено застучало в груди, и я прикрыла глаза, почувствовав его губы. Каждый раз я ощущала себя так, словно вселенная замедляла ход, и мы оставались в этом мире одни. Игорь обхватил руками мою талию и приподнял, усаживая на стол. Расположился между моих ног и углубил поцелуй, проникая в мой рот языком. Я задрожала в его руках и прильнула к нему, мечтая, чтобы он не останавливался. С каждым разом поцелуи становились глубже и откровеннее. Ни за что не поверю, что Игорь ничего при этом не испытывал ко мне. Затем он резко отстранился от меня, тяжело вздохнул и отвернулся, словно боролся сам с собой, со своими чувствами ко мне. «Чаю?» – спросил Игорь. И я не смогла устоять, снова расплылась в улыбке, тихо засмеялась и спрыгнула со стола. «Хоть чай пить, хоть целоваться до обморочного состояния, все готово делать рядом с ним». Только бы он не замыкался больше и не решился выселить нас с Машей в ответ на мои наступления. Я и сама больше никуда не уйду от него. А если вдруг и обмолвится, что пора съезжать, останусь под дверью его квартиры, моля нас не отпускать.